как пророки видели образные видения. Если кто предполагает, что пророческие видения, образы и откровения были делом фантазии и происходили естественным порядком, доведает таковы, что носится далеко от правой цели и истины. Ибо пророки и в нынешнее время бывающие у нас священнотайники не по естественному какому-либо порядку и чину видели и воображали, что видели и воображали, но божественно некако, и паче естества было то в уме их впечатляемо и представляемо неизреченной силой и благодатью Святаго Духа. Как говорит Василий Великий, неизреченной некою силою пророки принимали воображение в уме, имея его неразвлеченным и чистым, и Слово Божие слышали, как бы возглашающимся в них. И еще. Пророки видели видение действием Духа, который впечатлел образы во владычественном их уме. И Григорий Богослов: «Сей, то есть Дух Святый, действовал первей в ангельских и небесных силах, потом в отцах и пророках, из коих одни Бога видели или познавали, другие будущее предузнавали. Когда владычественный их ум от Духа принимал такие образы, по коим они соприсутствовали будущему, как настоящему». О чистой молитве. Святый Нил говорит: «Подвязайся ум свой во время молитвы соделывать глухим и немым, и будешь тогда иметь возможность молиться как должно». И еще. Блажен ум, который во время молитвы хранит совершенное безобразие или без мечтания. И святый Филофей: «Редко очень можно найти безмолвствующих умом. Это принадлежность только тех, которые все средства употребляют к тому, чтобы привлечь к себе божественную благодать и исполниться истекающим от ней духовным утешением». И Василий Великий: «Молитва добрая та есть, которая действенно внедряет в душу помышление о Боге. Вселение Божие есть, иметь в себе водруженным Бога памятованием, когда сие памятование не пресекается земными попечениями и ум не возмущается нечаянными движениями страстей. Боголюбивый от всего отбегая, к Богу отходит». Иное есть бесстрастие ума, а другое — молитва истинная, что и выше. Ведать подобает, что хотя по святому Максиму не может ум одной деятельностью благою сделаться бесстрастным, если в то же время не будет воспринимать многих разных созерцаний, но по божественному Нилу можно и бесстрастным будучи не молиться истинно, но быть развлекаемым разными помышлениями и далеко отстоять от Бога. Ибо сей святый отец говорит о сем так: «Не всякий, улучивший бесстрастие, уже и молится истинно, ибо таковый может еще занят быть простыми помышлениями о вещах, бесстрастных при том движений, и развлекаться историями их, может быть, картинами их, разными их сочетаниями, и далеко отстоять от Бога». И еще. Но и когда ум не коснит в простых помышлениях о вещах, не значит еще, что он достиг уже и места молитвы. Ибо он может быть занят философским умозрением о сих вещах и углубляться в причинные их отношения. Хотя все сие суть отвлеченности, но как они суть умозрения о вещах, то впечатлеют в уме образы их и далеко отводят его от Бога. Ум философствует, но не молится. Состояние ученых. Говорит и лествичник: «Которых ум научился истинно молиться, тот воистину лицем к лицу беседует Господу, как те, кои говорят на ухо царю», то есть ближайшие доверенные. Из таковых изречений можешь ты уразуметь точно обоих видов жизни и деятельности различия и несравнимые сравнения, то есть той, которая ведется под влиянием свыше, и той, которая своими силами устрояется. Дело одно из них, поучение и многие разнообразные умозрения, дело ниже другой — истинная молитва. К сему помни следующее, что иное дело — бесстрастие ума и другое — истинная молитва. И еще, что имеющий истинную молитву, как указывают отцы, по всякой необходимости и ум бесстрастный имеет, но об имеющем ум бесстрастный нельзя еще сказать, что он имеет и молитву истину. Еще о мечтаниях и воображениях ума и о признаках прелести и истины. Какие признаки прелести? Безмолвствуя и желая один быть с единым Богом, никогда не принимай, если увидишь что-либо чувственное или мысленное внутри тебя или вне, лик Христа или ангела, или образ святого, или световое воображение, мечтаемое умом, но не верь ему с негодованием хотя бы то и доброе, что было, прежде чем вопросишь кого из опытных, что есть дело самое полезное и Богу любезное и благоприятное. Храни же ум свой всегда бесцветным, безобразным, безвидным, бесформенным, бескачественным, бесколичественным, внимающим одним словам молитвы, в них поучающимся и об них размышляющим в сердечном внутри движении, последуя лествичнику, который говорит, начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Середина ее в том, чтобы ум заключался в словах, которые говорим или помышляем. А совершенство молитвы есть восхищение ко Господу. Святый Нил так о сем говорит. Высшая совершенных молитва есть восхищение некой ума и полное его исступление от всего чувственного, при ходатайстве духа воздыханиями неизглаголанными пред Богом, видящим расположение сердца, открытое, как написанная книга, и молчаливыми знаками изъявляющее свое хотение. Тогда третьего неба восхищен был Павел, не ведая, в теле ли он был или кроме тела. Так Петр, вошедший на горницу помолитися, видел видение плащаницы. Вторая же, после сей первой, высшей молитвы, есть та, в которой слова молитвы произносят с последованием им ума сокрушенного и сознающего, кому приносит он моление. Молитва же, пресекаемая заботами телесными и смешивающаяся с ними, далеко от устроения подобающего молящемуся. Всем, убо пребывая, другого ничего не принимай до времени умерения страстей с вопрошением, как сказано, у опытных. Таковы признаки прелести. Теперь посмотри, какие признаки истины. Признаки же истины и благого животворящего духа — суть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как говорит божественный апостол, называя сии добродетели плодами божественного духа. Он же опять говорит, «Яко чада света ходите, плод бы духовный есть во всякой благостыне и правде и истине, коим все противное составляет принадлежность прелести». Говорит о сем и некто из богомудрых, вопрошен, будучи от другого, так, относительно незаблудной стези ко спасению, коей спросил ты, возлюбленный, ведай, что много путей, ведущих в живот, и много ведущих ко смерти. Один путь, ведущий в живот, есть исполнение заповедей Христовых. В заповедях сих найдешь ты всякий вид добродетели, особенно же три сии — смирение, любовь и милосердие, без коих никто не узрит Господа. Сии три — суть непобедимое оружие против дьявола, кое даровала нам Святая Троица, смирение, говорю, любовь и милосердие, на кое даже воззреть не может все демонов полчище, ибо в них и следа нет смирения, и для них за то, что они омрачили с превозношением, уготован огонь вечный. Где у них любовь? Или хоть тень милосердия, когда они к роду человеческому непримиримую держат вражду и денно-ношно не перестают ратовать против него? Облечемся, убо, в сие оружие, ибо носящий их вокруг себя неуловим для врагов. сию триплетную верфь, которую шила и соплела нам Святая Троица, видим, что она и три есть, и едина. Три именами, если же хочешь, то и лицами, а едина силою и действом, и к Богу приближением, устремлением и себя присвоением. О них сказал Господь: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть, и возлюбленный ученик его, заповеди его тяжки не суть». Сего ради душа с Богом, срастворившаяся чистотою жития, хранением заповедей и сими тремя оружиями, кои суть сам Бог, в самого Бога облекается. И бывает некоторым образом Богом, через смирение, милосердие и любовь, именовав вещественную двоицу и вошедши выше главы закона, то есть любви, сочетается с пресущественной и живоначальной троицей, непосредственно беседуя с ней, светом свет приемля и радуясь радостью непрестающей и вечную. Но довольны и об этом, указав таким образом отчасти признаки и плоды прелести и истины, скажем теперь малое нечто изречениями, как и подобает отеческими, и об утешении от обоих их бывающим, то есть об утешении божественном и истинно благодатном, и об утешении поддельном вражеском. Божественный Диадох говорит о сем так: об утешении божественном и поддельном. Когда ум начнет ощущать благодатное утешение Святаго Духа, тогда и сатана свое влагает в душу утешение в кажущемся сладким чувстве, во время ночных упокоений, в момент тончайшего некоего сна или засыпания. Если в это время ум окажется держащим в теплейшей памяти святое имя Господа Иисуса и как верным оружием против прелести воспользуется сим пресвятым и преславным именем, то лукавый обольститель он и тотчас удаляется. Но зато возгорается, наконец, бранью против души своим лицем, а не помыслами. Так ум, точно распознавая обманчивые прелести лукавого, более и более преуспевает в развлечении духовных вещей. И опять... Благое утешение бывает или в бодрственном состоянии тела, или при погружении его в сон, когда кто в теплом памятовании о Боге как бы прилеплен бывает к нему любовью. А утешения поддельные, прелестные, как я сказал, бывает всегда в то время, как подвижник приходит в тонкое некое дремание или забытие, при памятовании о Боге посредственном. То, происходя от Бога, явно влечет души подвижников благочестия к любви Божией в сильном излиянии душевных чувств, а это обыкновенно обвивает душу неким ветром обманчивой прелести и во время сна телесного покушается похитить чувство вкушением чего-то приятного, несмотря на то, что ум в известной мере здравствует в отношении к памятованию о Боге. Итак, если, как я сказал, ум окажется в такое время трезвенно памятующим о Господе Иисусе, то тотчас рассеивает это обманчиво кажущееся приятным дыхание врага и с радостью выступает на борьбу с ним, имея готовое против него оружие по благодати в прихвальной опытности своей духовной. И еще, если душа не колеблющимся и немечтательным движением воспламениться к любви Божией, влеча некако во глубину сей любви неизреченной и самое тело, в бодрствовании ли то, или, как я сказал, при погружении в сон, воздействуемого святою благодатью подвижника, между тем, как душа совершенно ни о чем другом не помышляет, кроме того одного, к чему возбуждена, то ведать надлежит, что это есть действо Святаго Духа. Будучи вся преисполнена приятными чувствами от неизреченной онной божественной сладости, она и не может в ту пору помышлять ни о чем другом, а только чувствует себя обрадованной неистощимой некою радостью. Если же при таком возбуждении ум воспримет колебания некое сомнительное или нечистое какое помышление, И если при сем святым Господним именем будет пользоваться для отвращения зла, а не паче по одной любви к Богу, то ведать надлежит, что утешение то от прелестителя и есть только призрак радости. Радость такая совне навевается и является не как качество и постоянное расположение души. Видимо, что тут враг хочет опрелюбодействовать душу. Видя, что ум начинает проявлять верную опытность своего чувства, он и своими утешениями, кажущимися благими, подступает утешать душу в ожидании, что она, будучи развлекаемой этой блажную мокротную сластью, не распознает своего смешения с обольстителем. По сим признакам можем мы распознавать духа истины и духа леща. Никому, впрочем, невозможно ни божественной благости чувством вкусить, ни горечи бесовской ощутительно испытать, если кто не удостоверится в себе, что благодать во глубине ума его сотворила себе обитель, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца. Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в том, дабы ум, верно зная это, не вооружался против них непрестанной памятью о Боге. Имеешь теперь и об этом достаточно сведений, и довольствуйся тем по совету премудрого. Мед обред яшь умеренно, да никак о пресыщен изблюеши. О сладости божественной и сердце источающейся. Ближе же к существу дела можно сказать, кто объяснит сладость меда, не вкушавшим его? Несравненно же более, невозможно не вкусившим объяснить сладость божественную и радование преестественное и животочное, и сердечной, чистой и истинной молитвы источающейся, и текущее преснотечно, о коих говорит Бога-человек Иисус, и же пиет от воды, юже аздам ему, не вжаждется вовеки. Но вода юже аздам ему, будет в нем источник воды, текущей в живот вечный. И опять, аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиет. Веруя в мя, еко же рече Писание, реки от чрева его истекут, воды живы. Сие же рече о Дусе его же хотях упримати верующие во имя его, говорит наперсник. И великий Павел подтверждает, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща, Ава, Отче. О том, что духовная сия сладость много знамений имеет и не имеет наименования. Сия духовная сладость, преестественная и животочная, есть вместе существенное сияние и свет, и красота недоуменные, крайнейшие из желаний желания, боговедение и обожение таинственное, невыразимым пребывающее и после какого-нибудь выражения его, недоведомым и после некоего уразумения его. Так говорит и святый Дионисий. «Всей сущи над светом мрак молимся мы прийти, и через неувидание и неуведание увидеть и уведать сущего выше видение и ведание. Увидеть, то есть и уведать самую сию неувидаемость и неуведаемость его. Ибо сие-то и есть увидеть и уведать присущественного и присущественно воспеть его через отрицание в нем всего тварного. И еще. Божественный мрак есть свет неприступный, в коем Бог живущим исповедуется, яко невидимый по причине безмерной явности и неприступный по причине присущественного светолития. Всем мраке бывает всякий исподобляемый уведать и увидеть Бога через то самое, что не видит и не ведает истина, когда бывает в том, кто выше видения и ведания, сие самое познавая, что он есть за пределами всего чувствами и умом познаваемого, или всего чувственного и мысленного. И Василий Великий, неизреченный всецело и неописанный молниеносные блистания божественной красоты, ни слова не может выразить сего, ни слух вместить. наименуем ли блеск деницы, или светлость луны, или сияние солнца, все это недостойно к уподоблению славы, и в сравнении с истинным светом далее отстоит от него, нежели глубокая ночь или ужаснейшая тьма от полуденной ясности. Если красота сия, незримая телесными очами, а постижимая только душою и мыслью, озаряла кого-либо из святых и оставляла в них невыносимое уязвление желанием, то, возмущенные здешней жизнью, говорили они: «Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, когда приду и явлюся лицу Божию». Еще: «Разрешитеся и со Христом быти много паче лучше». И опять: «Возжада душа моя к Богу крепкому и живому». Также: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». Тяготясь сею жизнью, как узилищем, сколько были неудержимы в стремлениях к Богу те, у которых коснулось души божественное желание. По причине ненасытимого желания созерцать божественную красоту, они молились о том, чтобы зрение красоты Божией простиралось на всю вечную жизнь. И богослов: «Где страх, там заповеди и соблюдение, а где заповеди и соблюдение, там плоть и очищение, и избавление от осеняющего душу облака, не дающего ей видеть божественного луча. Где же очищение такое, там воссияние света. Где это световоссияние, там полное удовлетворение желания, высшего всех желаний». И святый Григорий Ниской: «Когда тщанием о доброй жизни отмоешь нечистоту, налипшую на твое сердце, тогда снова воссияет в тебе боговидная красота, как обыкновенно бывает железом. Ибо когда оно на точильном камне обнажится от ржавчины, тогда, быв пред тем черным, начинает издавать сияние некое и блеск, отражая солнечные лучи. Так и внутренний наш человек, которого Господь называет сердцем, после того, как очистит ржавчинную нечистоту, образовавшуюся на его зраке от лукавой мокротности, опять восприемлет свое первообразное подобие и делается благим». И святый Нил: «Блажен, постигший неразлучную с молитвою непостижимость Божию». И святый Лесточник: «Бездна плача порождает утешение. Чистота же сердца приемлет просвещение. Просвещение сие есть неизреченное действо Духа, дающее видеть, не видя, и ведать, не ведая». Всего ради и треблаженны, подобно древней Марии, избравшей благую сию часть, сие жительство духовное, и зато сподобляемые богоподобного некоего жребия, столь благого, что им в великом и выступлении, приводящем радовании, можно с божественным Павлом явно восторгаться и вопиять: «Егда благодать и человеколюбие явися спаса нашего Бога, не от дел праведных их же сотворихом мы, но по своей Его милости спасе нас банию покибытия и обновление Духа Святаго. Его же излия на нас обильно и Иисусом Христом Спасителем нашим, да управдишися благодатью Его. Наследницы будем по упованию жизни вечные». Еще: «Извествуешь же нас с вами и помазывай нас, Бог, и же и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наши». Также: «Имы мы же сие сокровище в скудельных сосудях, да премножество силы будет Божие, а не от нас». Так возвещают богопросвещенные мужи. Буди же и нам, их богоуветливыми к Богу молитвами, пожить хоть отчасти подобно им, по милости и благодати Божией. Желающие надлежащим образом безмолвствовать, по всей необходимости должны кроткое иметь сердце. Тебе же, чадо, теперь благовременно прежде всего другого или и вместе со всем другим знать, что как желающий добре научиться стрелять, не без определенной меты натягивает лук, так и хотящий научиться безмолвствовать, пусть такую метою имеет всегда быть кротким сердцем. Так святый Исидор говорит: недовольны для добродетели подвязаться, но надлежит в подвязании соблюдать и должную мерность, или соразмерять и согласовать одни подвиги и делания с другими. Ибо если, например, проходя подвиг кротости, мы пресекаем его каким-либо возмутительным движением, то это будет значить не что другое, как что спасение улучить желаем, делать же, что к сему благопотребно, не хотим. Но еще прежде всего святого, божественнейший Давид изрек, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, и Сирах, кротким открываются тайны. И сладчайший Иисус, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Еще, на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Также, блаженни кротцы, яко ти наследят землю, или сердце, приносящие благодатью Божию плод 30, 60, 100. Соответственно, чину новоначальных, средних и совершенных, никогда ничем не смущая и не смущаясь, если где не о благочестии идет дело. Как преуспеть в кротости и о трех силах души — раздражительной, желательной и разумной? В безгневе и кротости легко преуспеешь, если будешь все отклонять от себя и душу подвигать к любви. Больше молчать, умеренно насыщаться пищей и всегда молиться, как сказали отцы, раздражительную часть души обуздай любовью, желательную воздержанием увять, разумную молитвой окрыли. И свет ума никогда не помрачится в тебе. Еще гневу узда — благовременное молчание, пожеланием неразумным — умеренная еда, неудержимости помыслов — единомысленная молитва. И еще есть три добродетели, кои завсегда свет доставляют уму. Ни в ком не видеть злонамеренности, претерпевать все находящее без смущения и благотворить злотворящим. Эти три добродетели рождают другие три, большие их. Невидение злонамеренности рождает любовь. Несмущенное перенесение находящего порождает кротость. Благотворение злотворящим стяживает мир. И опять. Три есть главнейших нравственных состояний у монахов. Первое. Ни в чем не погрешать делом. Второе. Не давать замедлять в душе страстным помыслам. Третье. Бесстрастно смотреть в уме на лица жен и обидевших.